Рыдания Сэма переросли в рев. Мел встала, обнимая его. Он повернул к матери заплаканное лицо. На этот раз Сара не шагнула к нему. Сэм больше ей не принадлежал. Он был с ними. Захлебываясь от рыданий, он произнес: «Это правда? Ты нас ненавидишь, мама?» У Сары заныло сердце, и по щекам покатились слезы. Она покачала головой: «Нет, сынок, я вас люблю всей душой, всех вас и папу». Теперь расплакалась Сара. Оливер отвернулся, остальные стояли, глядя друг на друга и не зная, что делать. Их семья разваливалась от одного удара. А потом Оливер тихо подошел к Мел и Сэму, и обнял своего младшего сына, а Сэм прильнул к отцу, как раньше, когда был маленьким. «Все будет хорошо, сынок, с нами все будет окей». Он наклонился с намерением поцеловать Мел, но та отвернулась от него и убежала наверх в свою комнату. В следующую минуту хлопнула дверь. Тогда Оливер стал медленно подниматься с Сэмом по лестнице, и Сара с Бенджамином остались одни. Старший сын смотрел на мать, все еще потрясенный. Он не мог поверить в услышанное, хотя знал, что все это правда. «Мам, ну почему?» Он был достаточно взрослым, чтобы говорить с ним без обиняков, что Сара всегда и делала. «Мне трудно ответить на твой вопрос. Я только знаю, что домохозяйкой больше быть не могу, что мое решение верно. Это все, что я знаю. Я хочу что-то из себя представлять. Здесь же я только и делаю, что вожу детей в школу и дожидаюсь возвращения Сэма». В первое мгновение Бен воспринял это так, словно ей опротивило быть их матерью. «А ты не могла бы подождать?» Так поступали другие матери. «Нет, больше не могу. Я должна сделать это сейчас». Сара высморкалась, слезы текли, не переставая. Ужасно было причинять им боль, но они неосознанно причиняли боль ей. Причем на протяжении многих лет, в том числе и Олли. Бенджамин кивнул. Он стремился понять ее, он любил мать и желал ей добра, но сам считал ее поступок страшным. Он не представлял себе, как можно бросить ребенка, и никогда не думал, что так может поступить его родная мать. Но это случилось, и все теперь менялось. Что осталось? Ничего. Трое детей, отец с утра до вечера занятый работой и нанятая кухарка. Ждать до осени ему показалось невыносимо долго. Если бы мог, он бы уехал раньше. Больше у него не было семьи, только лишь группа людей, с которыми он жил. Это было почти так, как если бы его мама умерла, даже хуже, потому что при желании сейчас она могла бы остаться. Сознание того, что именно этого она не хочет, больше всего удручало его. И еще вся эта болтовня про то, как она их любит. Если бы любила, то осталась бы, а она уезжает. Это говорит само за себя. Бен посмотрел себе под ноги, потом снова на мать, чувствуя стыд за свои мысли и желание как можно скорее вырваться из этого дома. Она всегда была для него авторитетом, больше, чем отец, и вдруг так на всех на них наплевать. Именно так, на него, на Мел, на Сэма, даже на отца. Бену было жаль его, но он не мог ничего изменить. «Извини, что я тебя сейчас об этом спрашиваю, я только думал, как, по-твоему, папа не будет возражать, если я ненадолго возьму машину?» Сара покачала головой, пытаясь проникнуть в его мысли. Старший сын был самым близким ей человеком. «Я уверена, что он не будет возражать». Получалось, что она больше не авторитет. Сара отдала ему ключи. Во время приездов на уикенды будет происходить то же самое. Они отвыкнут от матери и не будут воспринимать ее. Нелегко было это сознавать.